Я снова ща буду попсу обсирать. Попсовые шлюхи, прячься, блядь. Кобзон, старый гандон, и голос его, тупое говно. Приятнее слушать звук говна в унитазе, чем сяды пердёшь этого пидораза. Смотри из зеркала, лучше дебил, если б я вот так выглю, я б тебя замочил. Земфира овца, сука ебаная, поёт, блядь, попсу про любовь и будь всякую. То, что Земфира рок пиздёшь, пидорас, вместе с ранетками её драли в анус. Если ты слушаешь Земфиру и говоришь, что ты нефор, еби себе в рот, сука, позер, блядь, мерзкий. Ранетки, минетки, эти баны попса, обычно их всех отъебал, сука, бля. Только оружие, блядь, дуру не стал ебать. Она, блядь, уродина и курица, блядь. Ранеток надо до смерти ебать. И их родителей поубивать. Пьеха, старая банда, с мешком переебывается овца. Она ему шлюха бизнес и славу, блядь, дарит, а он ей за это кайф доставляет. Смысловые галлюцинации, есть группа такая. Я их не слышал, но им смерти желаю. Потому что я знаю, что это говно. По сих пор страдает всех до одного. Тараканы говно, все спермин говна. Его музыка попса и никакой нахуй не панк. Все до спермина я оторву, блять, будя. Ему выдавлю глаз и засуну туда. Девушка Бухадышева, курица ссаная. Тебя замочил кувалдой, мразь драная. Но после твоей смерти я не угомонюсь. Выкопаю из могилы и в рот твой обосрать. Ой, блядь, он такой адский. Короче, попсу я в гробе видал. Родителей ихних всех в жопу.